Эпизод 10. От слепящего утреннего солнца Гэвин надел темные очки, но замаскироваться не надеялся. Саманта Моллисон все равно узнала бы его машину. Заметив, как Саманта бредет по улице, голова опущена, руки в карманах, он резко свернул влево и вместо того, чтобы продолжить путь к дому Мэри, переехал через старинный каменный мост и припарковался в боковом проулке на другом берегу реки. Меньше всего ему хотелось, чтобы Саманта засекла его автомобиль у дома Мэри. В будние дни, когда он приезжал в костюме и с кейсом, эта роль не играла. Да и прежде, пока он еще не признался себе, что неравнодушен к Мэри, это было бы совершенно неважно. Но теперь другое дело. Как бы то ни было, утро выдалось великолепное, а пешая прогулка позволила выиграть время. «Еще оставлю себе свободу маневра», — думал он, поднимаясь пешком по горбатому мосту. Внизу на скамье в полном одиночестве сидел маленький ребенок и лопал конфеты. «Я могу вообще ничего не говорить. По ситуации видно будет». Однако ладони вспотели. Всю ночь ему не давало покоя, что Гая может проболтаться близняшкам Фейербразер о его чувстве к их матери. Судя по всему, Мэри обрадовался его приходу. «А машина где?» — спросила она, глядя ему через плечо. «У реки поставил», — сказал он. «Утро чудесное, я с удовольствием прогулялся. А потом, что мне пришло в голову, могу подстричь тебе лужайку, если, конечно». «О, Грэм уже прошелся косилкой», — сказала она. «Но это так мило с твоей стороны. Заходи, будем пить кофе». Перемещаясь по кухне, она безумолку болтала. На ней были старые обрезанные шорты и футболка. Эта одежда показывала, как она исхудала, но ее волосы обрели прежний блеск, став такими, как и представлял Гэвин. За окном он видел девочек-близнецов, которые расстелили одеяло на свежескошенной лужайке и через наушники слушали каждый свой айпод. «Ну, как у тебя настроение?» — спросила Мэри, подсаживаясь к нему. Он не понял причину такой заботы, но потом вспомнил, как вчера во время своего краткого посещения сам поведал, что расстался с Кей. «Все нормально», — ответил он. «Что не делается, все к лучшему». Мэри с улыбкой погладила его по руке. «Вчера вечером случайно узнал, у него слегка пересохло во рту, что ты, по всей видимости, переезжаешь». «Пэкфорде лишнего слова не скажи», — бросила она. «Пока еще ничего не решено, Тереза зовет меня вернуться в Ливерпуль». «А дети что говорят?» «Ну, девочки и Фергюс в июне еще должны сдать экзамены. С Декланом проще, но дело в том, что никто из нас не хочет покидать». У нее потекли слезы, но Гэвин так обрадовался, что протянул руку и дотронулся до ее хрупкого запястья. «Конечно, это так понятно». «Могилу Барри». «А...» Осекся Гэвин, и его счастье угасло, как свеча. Тыльной стороной руки Мэри утирала ручьи слез. Гэвину виделась во всем этом какая-то противоестественность. У него в роду покойных всегда кремировали. Когда умер Барри, Гэвин всего лишь во второй раз в жизни присутствовал на похоронах и сохранил совершенно удручающие воспоминания. Могила в представлении Гэвина просто-напросто указывала, где разлагается труп. Одна эта мысль чего стоила, но люди взяли за правило регулярно ходить на кладбище, да еще с цветами, как будто надеялись воскресить покойника. Мэри встала, чтобы взять бумажные носовые платки. На лужайке близнецы теперь надели одну пару наушников и синхронно дергали головами в такт песни. «Значит, на место Барри прошел Майлз», — сказала Мэри. «Вчера всю ночь праздновали, отсюда было слышно». «Просто у Говарда был...» «Да, совершенно верно», — спохватился Гэвин. «И Пэкфорд, можно считать, избавился от полей». «Да, похоже». «А раз Майлз прошел в совет, закрыть Белл-Чеппелл не составит большого труда». Гэвин все время забывал, что такое Белл-Чеппелл. Это его не интересовало. «Думаю, так». «Выходит, все, за что ратовал Барри, пошло прахом», — сказала она. Слезы ее высохли, щеки вспыхнули гневным румянцем. «Выходит, так», — сказал он. «Грустно это». «Ну, не знаю», — возразила раскрасневшаяся Мэри. «С какой стати Пэкфорд должен за свой счет содержать Филдс? У Барри всегда был однобокий взгляд на вещи. Он считал, что в полях все его обожали. Считал, что Кристал Уидон его обожала, хотя это полная чушь. Возможно, эти люди, как он не понимал, потому ведут такой образ жизни, что им самим это нравится». «Да, да», оживился Гэвин, как будто ее несогласие развеяло тень могилы мужа, стоявшего между ними. «Я тебя понимаю. То, что я слышал об этой Кристал Уиден...» «Он уделял ей больше внимания и времени, чем родным дочерям», — сказала Мэри. «А она гроша не дала ему на венок. Девочки мне сказали. Вся команда по гребле внесла свою лепту, но только не Кристал. Она даже на похороны не пришла. После всего, что он для нее сделал». «Да, конечно, это лишний раз доказывает...» «Извини, просто не могу отрешиться от этих мыслей», — продолжала она. «Не могу забыть, что он все время требовал от меня участия в судьбе этой проклятой Кристал Уиден. Мне от этого не отделаться. Последний день своей жизни он мучился страшной головной болью, но думал только о том, чтобы закончить эту чертову статью». «Понимаю», — сказал Гэйн. «Понимаю, мне кажется...» — рискнул он, как будто пробуя ногой шаткий веревочный мост. «Это мужское свойство». «Вот и Малс такой же. Саманта не хотела, чтобы он баллотировался, но он стоял на своем. Видишь ли, есть мужчины, которые стремятся хоть к какой-то власти». «Барри не интересовала власть», — перебила Мэри, и Гэвин поспешно отыграл назад. «Нет-нет, Барри как раз был не из таких, он стремился». «Барри не мог себя переделать», — сказала она. «Он всех людей мерил по себе. Считал, что стоит их немного поддержать, как они тут же начнут перевоспитываться». «Возможно», — сказал Гэвин. «Но дело-то в том, что кроме них существуют и другие люди. Те, кому действительно нужна поддержка. К примеру, родные». «Вот именно!» Мэри опять расплакалась. «Мэри», — произнес Гэвин, тоже встал со стула и подошел к ней, по тому же веревочному мосту, со смешанным чувством ужаса и надежды. «Послушай меня. Сейчас еще не время. Я понимаю, слишком рано говорить. Но ты кого-нибудь обязательно встретишь». «40 лет?» — схлипнула Мэри. «С 4 детьми?» «Найдется множество мужчин», — начал он, но сообразил, что не стоит предлагать ей слишком широкий выбор. «Найдется порядочный мужчина», — поправился он, «для которого дети не помеха, особенно такие славные дети, как у тебя. Любой был бы рад заменить им отца». «Гэвин, ты такой хороший!» Она снова промокнула глаза. Он обнял ее, и она не стряхнула его руку. Они стояли молча, Мэри высморкалась. Дождавшись, чтобы ее отпустило напряжение, Гэвин произнес. «Мэри». «Что?» «Я должен. Мэри, мне кажется, я тебя люблю». На мгновение его охватила гордость парашютиста, который оттолкнулся от твердого порога, чтобы упасть в безбрежное пространство. Мэри отстранилась. «Гэвин, я...» «Прости». Он с тревогой отметил ее неприязненное выражение. «Мне хотелось, чтобы ты услышала это от меня. Я сказал Кей, что потому и ухожу, и боялся, что ты узнаешь от кого-нибудь другого, иначе я бы молчал еще месяцы, годы». Добавил он, надеясь, что она снова улыбнется, снова сочтет его хорошим. Но Мэри только качала головой, обхватив руками хрупкие плечи. «Гэвин, я ни за что и никогда...» «Забудь, что я вообще начал этот разговор», — неловко выдавил он. «Давай все забудем». «Я думала, ты понимаешь», — сказала она. Он заключил, что она имеет в виду невидимую броню скорби, которая защищает ее от посягательств, оставаясь за гранью его понимания. «Я все понимаю», — солгал он. «Я бы ни за что тебе не признался, если бы...» «Барри всегда говорил, что ты меня обхаживаешь», — сказала Мэри. «Ничего подобного», — в отчаянии выпалил он. «Гэвин, я считаю тебя вполне порядочным человеком». У нее перехватило дыхание. «Но я не... То есть, даже если бы...» «Не надо». Он повысил голос, чтобы не слышать ее слов. «Мне все понятно. Пожалуй, я пойду». «Ты можешь остаться». Но теперь он ее почти возненавидел. До него дошло, что она собиралась сказать. «Даже если бы я не скорбела по мужу, я бы тебя не захотела». Его визит оказался столь кратким, что кофе, который Мэри слегка дрожащей рукой вылила в раковину, даже не успел остыть.